Пока человек употребляет усилия, чтобы духовное снизошло к нему, оно не покоряется. И если дерзновенно возмечтает он и возведет взор к духовному и будет доходить до него разумением не вовремя, то скоро притупляется зрение его, и вместо действительного усматриваются им призраки и образы. Как скоро достигнешь ты это рассудительным умом своим, то не будешь домогаться созерцания не вовремя. Если же кажется тебе, что и теперь, прежде вступления в область чистоты и любви, видишь созерцание, то созерцание сие есть тень призрака, а не созерцание. Потому что у всего мысленного бывает подобие и мечтательный образ, а бывает также и истинное созерцание. И в естественном порядке иногда видится действительное, а иногда противное тому. Глаз вместо действительности видит тень, видит воду, где нет воды, видит здания, висящие на воздухе, между тем, как они стоят на земле. По такому явлению телесного тоже представь себе и о мысленном. Если зрение ума не будет очищено деланием заповедей, делами безмолвного жития, не приобретет в совершенстве света любви, не преуспеет возрастом в обновлении Христовом, то невозможно сделаться истинным зрителем божественного созерцания. Все же те подобия духовного, какие думает составить себе ум, называются призраком, а не действительностью. И это, что ум видит одно вместо другого, происходит от того, что он не очистился. Это было и с философами внешними, которые почли духовным то, о чем не прияли истинного учения от Бога, и разглагольствовали об этом в ненадлежащем самомнении. Единого Бога разделили в многобожие, говорили и соглашались между собою в глумлении помыслов, и эту мечту безумия помыслов своих назвали умозрением естеств. Истинное созерцание естеств чувственных и сверхчувственных из самой Святой Троицы уделяется в Откровении Христовом. Ему научил и его указал человеком Христос, когда первоначально своей ипостасью совершил обновление естества человеческого, возвратил и дал ему первую свободу, и сам проложил нам путь животворящими его заповедями восходить к истине. И естество наше тогда только способно сделаться зрителем истинного, а не мечтательного созерцания, когда человек первоначально претерпением страданий, деланием и скорбью совлечется ветхого человека страстного, как новорожденный младенец совлекается одеждой, выносимой из матерних ложесн. Тогда ум, возродившись духовно, делается способным приять созерцание Отечества своего. И созерцание сие бывает пищей ума, пока не придет он в состояние приять созерцание высшее первого созерцания, потому что одно созерцание придает человека другому созерцанию, пока ум не будет введен в область совершенной любви. Любовь есть обитель духовного и водворяется в чистоте души. Когда ум станет в области любви, тогда действует благодать. Ум приемлет духовное созерцание и делается зрителем сокровенного. Двумя способами, как я говорил, уже дается дарование откровений умного созерцания. Иногда дается по благодати за горячую веру, а иногда за делание заповедей и за чистоту. По благодати, как блаженным апостолам, которые не деланием заповедей очистили ум, а горячую верою, потому что в простоте уверовали во Христа и, несомненно, с воспламененным сердцем последовали за Ним. И когда Христос совершил достопоклоняемое свое домостроительство, Он послал им Духа Утешителя, который очистил и усовершил ум их и действенно умертвил внутри их ветхого страстного человека и действенно оживотворил в них человека нового, духовного». Так и блаженный Павел обновлен был таинственно, потом приял созерцание откровения тайн. Не написано, о чем Иисус беседовал с ним явно, но пишется, что сказал ему Анания: «Савле, братья, Господь наш Иисус Христос, являйтесь на пути, послами к Тебе, да прозрят очи Твои, и исполнишися Духа Свята». И когда крестил его, исполнился он Духа Святого, и ощутил сокровенные тайны откровений, как совершилось ей со святыми апостолами, коим Господь Иисус говорил: «Много имам глаголоти вам, но не можете носить ныне. Егда же приидет Дух Святый, Он наставит вы на всякую истину, и грядущее возвестит вам». И блаженный Павел, тогда именно, как приял Духа Святого и обновился им, сподобился и тайн откровения, стал созерцать духом откровений и услаждался созерцанием, слышал неизреченные глаголы, зрел созерцание высшие естества, восторгался созерцаниями небесных сил и услаждался духовным. И да не будет того, что в безумии своем утверждают еретики, будто бы сего восхождения достиг он по своему желанию. Ум вовсе не может восходить туда. Напротив того, Павел восхищен был духом откровений, как сам написал в послании к Коринфянам, вопреки этим суетным людям, которые уподобили себя святым апостолам и мечты своих помыслов назвали духовным созерцанием. В рассуждении людей, которые исполнены страстей и входят в исследование о законах телесного и бестелесного, а потому не отличаются от больных, преподающих правила о сохранении здравия, одним из святых написано: «Блаженный Павел, когда узнал об учениках, которые пренебрегали заповедями и не препобедили страстей, однако вожделевали блаженство в созерцании тайн, возможным лишь по очищении от них, сказал им: совлекитесь сперва ветхого человека страстей, и тогда вожделеваете облечься в человека нового, обновленного познанием тайн в подобии Творцу, и не вожделевайте моего или прочих апостолов блаженства, действенно совершенного благодатью. Потому что Бог его же хочет милует, его же хочет ужесточает. Ибо кто противостанет лицу его или воспротивится воле его? Бог дарует иногда туне, иногда же требует дел и очищения, и потом уже посылает дар, а иногда и после дел и очищения не дает здесь, но хранит, чтобы даровать созерцание на своем месте. Находим, что так поступает он и в рассуждении меньшего в сравнении с им дара, разумею, прощение грехов. Ибо вот крещение дарует туне и совершенно ничего не требует, кроме веры. При покаянии же во грехах по крещении ни ту не прощает, но требует трудов, скорбей, печалей, сокрушений, слез, долговременного плача, и потом же прощает. Разбойника ту не простил за одно исповедание словом на кресте и обетовал ему царство, а у грешницы потребовал также веры и слез.